«Пошли птичку номер два», — посоветовал я ему. «А она уже пошла». «Я собираюсь замедлить скорость», — я протянул руку к переключателю диапазонов. «Карл, тут я». «Немного замедли ход. Я хочу увидеть, что там сзади произошло. А этот проклятый роллер готов скопутиться в любой момент». «Окей». «Сэм, ты что-нибудь видишь?» «Они отстали». «Может, все-таки мы в них попали?» «Не вижу, каким образом мы могли это сделать. Эти ракеты, взорвавшись над ними в воздухе, не могли причинить им никакого вреда». «Но они не следуют за нами, и это все, что мне хотелось знать». Я обратил внимание, что природа вокруг нас изменилась. Мы выехали из болот на развернутую равнину багряной травы. Цилиндры портала были черными пнями на горизонте. У нас еще было время проверить, как там Шон и Лайем, без того, чтобы останавливаться. «Роланд!» — завопил я. «Расстегни ремни, иди назад и отвинти люк, который ведет переходную трубу к трейлеру. Быстро проверись, трейлер». «Порядок?» «Минуту, Роланд!» — завопил Сэм. «Что-то приближается к нам». «Правильно, теперь я могу объяснить, что произошло с ракетами». «Дорожный жук? Ну да, похоже». «Ты думаешь, это он вмешался?» «Ну да. Они не любят, когда на их дороге происходит подобный инцидент. И потасовки тоже не в их вкусе». «Ну, надеюсь, что сегодня они в милостивом настроении». «Трудно предсказать поведение дорожного жука. Они что-то вроде дорожной полиции. Теоретически у них только один закон, за соблюдением которого они тщательно следят. Не сметь мешать дорожному движению или загромождать дорогу. Как и в любой другой системе законов, приговор очень часто зависит от интерпретации того, что произошло. Часто побоища на дорогах разрешались, и на них смотрели снисходительно. Но в иных случаях дорожный жук мог взорвать одну или даже обе сразающиеся стороны. Если он замечал нечто в их действиях, что подходило под его абстрактное представление о незаконной деятельности. Иными словами, нельзя ездить по космостраде, стреляя наугад во что попало и в кого попало. Придет такой момент, и дорожные жуки пронюхают об этом. Не было никаких сомнений, что они вели дела на многие машины, которые часто появлялись на дороге. Некоторые даже считали, что у них заведены дела на все машины, которые ездят по космостраде. Придет такой момент, когда тебя просто сотрут в порошок, а раскатают по дороге. Дорожные жуки были печально знамениты тем, что очень любили вершить скорый суд, взяв показания у свидетелей и подозреваемых, а потом вынося приговор. Эти их решения невозможно было обжаловать. Не было возможности подать апелляцию, поскольку не существовало более высокой инстанции. Кто они были? Что такое они были? Машины строителей космострады? Или они сами и были строителями космострады? Никто этого не знал. «Это жук, так и есть», — доложил Сэм. Поскольку задняя камера у нас вышла из строя, я выглянул из иллюминатора в параболическое зеркало заднего обзора. Между сторонами дороги быстро вырастало серебристое пятно, принимая форму машины космострадовского патруля. Их скорость всегда была просто фантастическая. Иногда они проносились мимо с такой быстротой, что воздушная волна ударом могла почти что сбросить тебя с космострады. Этот жук стал замедлять ход, как всегда с такой скоростью, что если бы человек сидел там внутри, на кости его просто стерлись бы в порошок. Я замедлил ход. Вне сомнений, жук хотел поговорить именно с нами. Просто так, приятно убить времечко. «Сынок, говори правду. И это всегда лучше всего, когда имеешь дело с дорожным жуком». «Да, папа, не хами». «Ну да, вот он нас вызывает. Я переключу его на громкоговоритель кабины». Лица, находящиеся в торговом автомобиле, немедленно проезжайте через следующий портал. Голос дорожного жука — это как иголка сквозь барабанную перепонку. Вообразите все неприятные звуки, какие вы только знаете. Скрипение мела по доске, раздираемый металл, хруст кости, грохот от столкновения автомобилей и жужжание вибропилы. Возьмите все эти звуковые формы, усильте их до предела, потом поверх наложите замогильный нечеловеческий голос. Описание будет, конечно, неадекватное мерзостной действительности. Я подавил дрожь и постарался ответить спокойным голосом. Если мы последуем вашему приказу, это причинит нам трудности и поставит нас в опасное положение. Пауза. Потом, объясните. Этот портал уведет нас прочь от нашего запланированного маршрута, и мы останемся в неизвестной местности. У нас нет карты этого сектора. Кроме того, у нас роллер с опасным для жизни дефектом. Жук пристроился возле нас. Он действительно выглядел как огромный серебристый жук. Его поверхность была блестящая и совершенно лишена каких-либо деталей. Заслонив от нас небо слева, он подъехал, чтобы осмотреть наш роллер. Как будто желая продемонстрировать, что творится, роллер немедленно сбросил с себя огромный кусок. Видимо, удовлетворенный результатом осмотра, жук откатился в сторону. Дефектная задняя часть подтверждается. Тем не менее, вы проедете на следующую планету. Мы поможем. Я придавил микрофон. «Черт возьми!» — сказал я. «Сэм, ты можешь что-нибудь придумать?» «Ну, спроси его, почему?» — посоветовал Сэм. «Спроси вежливо». Я снова включил связь. «Мы с уважением к стражам закона желали бы спросить причину вашего решения. Ваше недавнее поведение на этом участке оказалось абсолютно вредоносным для дорожного движения, и вы должны быть отделены от ваших оппонентов». «В нас стреляли без повода и провокации?» «Это не имеет значения, поэтому отправляйтесь на следующий участок дороги. Прибавьте скорость и будьте готовы к проезду. Ваши оппоненты за вами не последуют». «Черт побери, я же сказал, что в этом случае мы заблудимся!» «Это не имеет никакого значения. Конец связи». «Твою мать!» «Иногда старый добрый мат предпочтительнее». Дорожный жук отстал от нас, потом пристроился нам в хвост и до тех пор вилял, пока не уперся почти что в наш трейлер. И нам даже не дали позвонить нашему адвокату. Невесело пошутил Сэм. Я кивнул и глубоко вздохнул. Нас приговорили, изгоняли по ту сторону неизвестного портала без всякой надежды исправить положение. Я слышал про то, как дорожные жуки делали такие вещи, но я никогда не представлял, что это может произойти со мной. Я посмотрел назад на своих пассажиров. Ну что же, это происходило не только со мной одним. Я посмотрел на дорогу впереди цилиндра почти перед нами. Выбора у меня не было. Либо мне пришлось бы проскочить через неизвестный портал, а это своеобразный смертный приговор со стороны дорожного жука, либо меня просто размазали бы по дороге. Но еще оставался вопрос сломанного роллера. По мере того, как наша скорость нарастала, он стал сбрасывать с себя куски покрышки, а за ним тянулся снежно-белый вихрь порошка. В конце концов, это может оказаться действительно смертным приговором. Роллер был готов сломаться каждую секунду. «Веди машину через портал на минимальной скорости, сын, и спокойнее с ней обращайся». «Я так и собираюсь сделать, но мне понадобится вся помощь, какую ты сможешь мне оказать». «Я с тобой, сынок». «Пап, мне кажется, что на этот раз мы не сможем проскочить». «Я буду с тобой на каждом шаге этого пути, сынок». Панель управления бесилась от пляшущих красных огоньков. Ландшафт проносился мимо багровым смазанным пятном. «Люди!» — объявил я. «Я никоим образом не смогу протащить этот тяжеловоз через портал с неисправным роллером. Если только жук не окажет нам обещанной помощи, а я не понимаю, чем он смог бы нам помочь, это может оказаться нашей последней попыткой. Мне кажется, я должен вам об этом сказать».